Глава 11. Великолепный утопленник. Выйдя из дома Бланов, Загорский сердечно попрощался с Дягилевым и Лисицкой и огляделся по сторонам. — Где это мы? — спросил он. — Это город Басалей, — отвечал Гонзалин. — Также известен, как Монте-Карло-Супериор. Господин Блан здесь служит мэром. — Понятно, — кивнул Нестор Васильевич. — Наш пострел везде поспел. Пойдем-ка заглянем в какое-нибудь кафе, перекусим. И ты расскажешь мне, как ты провернул все дело. Спустя 5 минут они уже сидели на веранде небольшого кафе, совершенно в парижском духе, и попивали вкуснейший кофе с круассанами. Гонзалин, впрочем, круассанами не ограничился и вонзил белые свои и острые, как у вампира, зубы в багет с салатом и ветчиной. Признаться, когда Блан мне сказал, что ты у него в плену, я подумал, что мы пропали, — сказал Нестор Васильевич, с величайшим интересом озаряя текущую мимо пеструю толпу. Одна надежда оставалась на мое красноречие. Увы, Блан-младший оказался слишком туп, чтобы прислушаться к голосу разума. Когда на него не подействовал ни один из моих аргументов, я понял, что пора готовиться к переходу в иной мир. И тут вдруг являются Лисицкий и Дягилев и буквально вытаскивают нас из костлявых лап смерти. Так вот, расскажи мне, как ты обстряпал это дело и спас нас, находясь в заточении? — Ковальский, — коротко отвечал Гонзалин. — Что это значит? — удивился Нестор Васильевич. — Будь любезен, объяснись. И помощник с охотой объяснился. Когда хозяин, обманутый подлыми гладиатрисами, потерял сознание от удара, Гонзалин совсем было решил выскочить на поле и устроить там кровавое побоище. Однако, следуя давнему совету самого Загорского, решил сосчитать до 10. За это время на арену выбежали охранники и поволокли Загорского прочь. Китаец полагал, что они потащат его прямо в казарму, однако хозяина неожиданно погрузили в пролетку и повезли в сторону Монте-Карло. Гонзалин немедленно взял экипаж и отправился в погоню. Впрочем, он не собирался отбивать хозяина сразу. Он хотел понять, куда его везут, полагая не без оснований, что так можно выйти на след человека, которому были переданы секретные бумаги. И он не ошибся. Хозяина доставили в общину Босолей, к дому местного мэра, который по удивительному совпадению оказался председателем общества морских купалин мсье Камилем Бланом. И тогда Гонзалин решил проникнуть в дом, чтобы вызволить хозяина. Действительно, статский советник покачал головой. «Грубейшая ошибка», — сказал он с осуждением. «Ты должен был действовать по плану, который я тебе предписал. Надо было связаться с Дягилевым, чтобы тот, в свою очередь, связался с князем Альбером». «Но я хотел сначала проникнуть в дом и разнюхать ситуацию», — возразил китаец. «А вдруг они и Платона Сергеевича держали в доме мсье Блана? Это надо было выяснить, прежде чем вас вызволять. Кстати, вы ведь сразу мне сказали, что гладиаторские бои — детище общества морских купалин. Как вы догадались?» «Очень просто», — отвечал Загорский. «Бои — дело слишком масштабное и прибыльное, чтобы пройти мимо внимания общества. В Монако все развлечения — его собственность. Даже маленькие полуподпольные горные дома. Кто бы ни значился их номинальным владельцем». Таким образом, было ясно, что если мы не найдем Платона Николаевича, то нас найдет общество. Так оно и вышло. Однако ты недосказал, как организовал свою авантюру. Гонзалин кивнул. Он очень рассчитывал на свою ловкость, однако понимал, что люди, которые поймали хозяина, могут быть еще ловчее. Поэтому, прежде чем лезть в дом к Блану, помощник решил подстелить соломки, и ради этого он и обратился к Ковальскому. Я попросил его, чтобы, если мы не появимся в течение суток, он связался с Лисицкой и Дягилевым, чтобы Дягилев связался с князем Альбером и сказал ему, что вы у президента общества господина Блана и что вас нужно освободить. Однако князь сделал вид, что это его не касается и что Блан ему не подотчетен. — Я так и думал, — кивнул Загорский. — И тогда? — И тогда Дягилев сказал ему то, чему я научил Ковальского, а именно, что вы знаете, как перенести на человека свойства туритопсис нутрикула. И если он вас освободит, вы поделитесь с ним этим знанием. И князь согласился, и вот мы на свободе, — закончил Загорский. Отлично проведенная операция. Поздравляю, Гонзалин. Китаец расплылся в довольной улыбке. Хозяин нечасто делал ему комплименты. Почесав переносицу, он спросил, что такое туритопсис нутрикула? — Это одна очень маленькая медуза, — отвечал действительный статский советник. Однако у нее есть удивительные свойства, она практически бессмертна. Гонзолин удивился, как это бессмертно? Это значит, ее нельзя убить? Нет, убить ее можно. Но если ее не убивать, она может жить практически вечно, бесконечно омолаживаясь. Князь Альбер и Бланы давно уже ищут способ, как использовать свойства этой медузы, чтобы сделать бессмертным человека, точнее, самих себя. — И вы знаете такой способ? — удивился китаец. — Разумеется, нет, — отвечал действительный статский советник. — Если б я его знал, нам бы с тобой было по 25 лет, а не по 60. Я просто использовал эту приманку, чтобы спасти нам жизнь, и, как видишь, она сработала. Гонзолин согласился. Приманка, безусловно, сработала. — Однако что делать дальше? Они, в сущности, оказались там же, где были до приезда в Монако. Они не знают, где секретные документы, и не знают, где Платон Николаевич. — Это правда, — согласился Загорский. — Однако теперь мы знаем главное, кто организовал кражу бумаг. Это сделало общество морских купалин и лично мсье Камиль Блан. Вероятнее всего, при посредстве своего папаши, старого черта Франсуа Блана. Разумеется, потомки нам не поверят. Они будут говорить, что это фантастика, что такие высоконравственные господа, как Франсуа и Камиль Бланы, не могли устроить ничего подобного. Тем более, что один из них уже много лет как почил в Бозе, и никакая бессмертная медуза не могла вернуть его с того света. Пусть и дальше думают в том же духе. А мы с тобой знаем правду. Так или иначе, мы теперь понимаем, куда наносить удар. Только надо бить крайне аккуратно. Мсье Блан пообещал, что когда он меня схватит в следующий раз, мне не поможет никакой князь. Думаю, слово свое он сдержит. Поэтому действовать надо незамедлительно. — И что вы собираетесь делать? — помощник глядел на него настороженно. — Собираюсь отправиться на морскую прогулку, — беспечно отвечал Нестор Васильевич. — Прогулку? — изумился Гонзолин. — На море сильное волнение. Вы можете утонуть? — Могу. И более того, обязательно утону. Загорский посмотрел на часы и махнул рукой официанту. — Времени у нас немного, так что придется поспешить. Вахтенный матрос бронепалубного крейсера первого ранга Эдуард IV Бобби Маллиган скучал на своем посту. «Посудите сами, парни, сколько можно разглядывать чаек, летающих вдоль борта со скандальными криками и бесконечное, как вахта, синее море?» Одно было развлечение у Бобби — глядеть на берег загадочного, словно Индия, княжества Монако, где, говорят, деньги валяются прямо под ногами, только не ленись подбирать. Там в самом сердце княжества царило сказочное казино Монте-Карло, полное состоятельных господ и дам, таких ослепительно красивых, что у Бобби, надо думать, глаза бы лопнули, если бы он смотрел на них больше 10 секунд. Бобби глядел на берег и мечтал, как хорошо было бы взять жалование за полгода и отправиться в казино. Говорят, что новичкам везет, и ему, Бобби, тоже бы повезло, повезло непременно. Должна же быть на свете справедливость. А много ли справедливости до сегодня видел бедный Бобби? Сами поди знаете, что за жизнь у матроса военного флота. Пусть даже это и флот его величества, короля Великобритании, Северной Ирландии, Георга V. Офицерам поди быть куда сподручнее, у каждого своя каюта. Еда из офицерской столовой, не говоря уже про жалование, которое не в пример лучше матросского. Не поймите неправильно, Бобби Маллиган не сетовал на судьбу и не завидовал белой офицерской кости. А впрочем, нет. Наверное, все-таки слегка сетовал, да и завидовал немножко. Что же это за порядок такой, леди, джентльмены, когда одним уже по рождению дается все, от офицерских погон до самых красивых барышень, а другие стоят как столб и в поте лица пялятся в синий горизонт, в котором при всем желании ничего нельзя увидеть, кроме, пожалуй, такого же военного или торгового корабля. Видимо, из-за размышлений Бобби и пропустил момент, когда с наветренной стороны, оттуда, где мягко мерцал в теплой дымке берег Монте-Карло, явился маленький парусный ялик, какими гости княжества пользовались для прогулок по морю. Пропустил он и момент, когда пассажир ялика при неумелом развороте подставил свое крохотное суденушко под удар волны. Порыв ветра рванул парус и довершил катастрофу. Ялик повалился на бок и, набрав воды, стал медленно тонуть, увлекая за собой на дно морское и своего пассажира. частью тонущий обладал зычным голосом, видимо, неплохо плавал. «На помощь!» — рявкнул он, отталкиваясь ногами от лодки. «Тону!» Тут уже Бобби Маллиган наконец очнулся от мыслей о несправедливом устройстве мира и заморгал глазами. Впрочем, особенно долго моргать не приходилось. Море изрядно волновалось, и тонущий мог в любую секунду оказаться на дне. «Человек за бортом!» — закричал Бобби во всю свою луженую матросскую глотку. Крик этот немедленно подхватили остальные матросы. Он понесся по кораблю и достиг ушей боцмана. Тот дунул в свою дудку и скомандовал: «Шлюпку на воду!» Двое матросов, Джейк и Итан, стремительно побежали по палубе к шлюпке, и спустя полминуты она уже опустилась на воду. Быстро, рывками, шлюпка помчалась к утопающему. Тот уже терял последние силы, борясь с волнением на море и захлебываясь, беспорядочно бил руками по воде. От шлюпки до него оставалось каких-нибудь 20 ярдов, когда, обессилев, он в последний раз вынырнул над поверхностью моря, хлебнул воды и ушел вниз. Итан, сидевший на веслах, поднажал, и спустя несколько секунд шлюпка закачалась на волне прямо над тем местом, где медленно уходил в зеленую толщу вод незадачливый любитель морских прогулок. Джейк, быстрый и ловкий, как обезьяна, сбросил с себя ботинки, нырнул прямо в море, и мутная пучина сомкнулась над ним в ту же секунду. Итан, сидя в лодке, напряженно всматривался в воду. Прошла минута, затикала вторая, лицо Итана исказилось, как от зубной боли. Он пытался увидеть, что происходит под килем, но волнение замутило прозрачные морские воды, и уже на глубине в 2 фута ничего было не разглядеть. На исходе 2-й минуты морякам с Эдуарда стало ясно, что ненасытная пучина прибрала и человека с лодки, и матроса, который пытался его спасти, по кораблю пронесся гул. Однако Итан по-прежнему продолжал всматриваться в морскую глубь. И вдруг наклонился над водой, опустил руку вниз и вытащил за ворот прямо из моря неизвестного седовласого господина. Он рванул его вверх и уложил животом на борт шлюпки, так что она немного накренилась. В следующий миг из воды вынырнул и Джейк. Он оплыл шлюпку с другого борта и с помощью Итана забрался на борт. Потом они вдвоем взялись за седовласого и уложили его на дно шлюпки. Итан снова сел на весла, и лодка помчалась к крейсеру. Джейк тем временем навис над спасенным и стал делать ему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Спустя 1/2 минуты седовласый резко вдохнул и открыл глаза. «Живой?» — спросил его матрос, удивленный, что из легких спасенного не вылилось ни капли воды. «Живой», — отвечал седовласый на чистом английском языке. Говорил он без акцента, в той аристократической манере, которая самими британцами определяется как «posh English». «Благодарю вас, господа, за вашу храбрость и героизм». Матросы только переглянулись и пожали плечами. «Подумаешь, героизм, в воду нырнули. Обычное дело для моряка. Героизм начинается, когда по тебе из вражеских орудий бьют прямой наводкой, а ты по палубе носишься, как угорелый. Вот это действительно героизм. А море — это дело привычное». Спустя 1/2 часа, переодетый в сухой костюм капитан-лейтенанта Освальда, который идеально подошел ему по размеру, седовласый сидел в кают-компании в окружении британских морских офицеров. — Как вы сказали, Загорский? — переспросил его капитан 3-го ранга Робертс, больше похожий на провинциального учителя математики, чем на морского офицера. — Это, кажется, польская фамилия. — В моем случае русская, — отвечал Нестор Васильевич. Хотя она вполне универсальна, и, может быть, и у русского, и у поляка, и у представителя других славянских народов. — Вы офицер? — осведомился командир корабля, капитан 1-го ранга Бартоломью Уилтшир. — Нет, я дипломат, — отвечал Загорский. — Да, выправку у вас как офицера, — проворчал капитан. Действительный статский советник улыбнулся. Капитан Уилтшир совершенно прав насчет выправки. Все дело в том, что Загорский заканчивал кадетский корпус. Однако в армии почти не служил. Так вышло, что он пошел по дипломатической части. — Да, что же вы делали в море в такую погоду? — полюбопытствовал развощекий капитан-лейтенант Освальд. Мне надо было остаться одному и кое над чем подумать. Я решил прогуляться на лодке, но, увы, недооценил силы ветра. Течение меня вынесло из залива в море, потом лодку перевернуло. И если бы не вы, господа, я бы уже лежал на дне. Благодарю вас от всей души. Слово за слово моряки предложили русскому дипломату остаться и отобедать с ними. Тут стоит заметить, что Загорский оказался чрезвычайно интересным собеседником и всех очаровал. Даже самого капитана Уилтшира, который поначалу отнесся к нему с некоторым подозрением. Уилтшир даже призвал к себе матроса Джейка Сиверса, который спас действительного статского советника, и с пристрастием допросил его. Капитан тоже был удивлен, что из захлебнувшегося Загорского при искусственном дыхании не вышло и капли воды. Однако, в конце концов, всем известно, что человеческий организм — тайна, и всяк реагирует на одни и те же обстоятельства по-своему. «Как говорят у нас в России, что русскому здорово, то немцу смерть», — заметил Загорский, раскуривая гаванскую сигару, которую ему любезно предложил после обеда капитан третьего ранга Робертс. Загорский спросил, играет ли кто-нибудь из офицеров в карты. Он сам большой поклонник разных карточных игр и в Монте-Карло приехал именно за тем, чтобы вволю поиграть. Глаза капитана Уилтшира при этих словах как-то странно вспыхнули. «Но ведь говорят, что у казино выиграть невозможно», — сказал он подчеркнуто безразличным тоном. «Вероятно, так оно и есть», — весело согласился Нестор Васильевич. «Однако мне, представьте себе, это удалось. За 3 дня, что я нахожусь в Монте-Карло, я выиграл 5000 франков, при том, что на кон ставил по чуть-чуть». Офицеры зашумели. 5000 франков за 3 дня при небольших ставках — сумма совершенно невозможная. «Если вы не верите, давайте заключим пари», — сказал Загорский. «Спорим, что я обыграю любого из вас в карты столько раз, сколько захочу». Морские офицеры, развлечений у которых на борту было немного, охотно согласились. Тут, правда, Нестор Васильевич похлопал себя по карманам и вспомнил, что на нем костюм капитан-лейтенанта Освальда. Но вся наличность, которая была в его собственном пиджаке, уплыла в море. «Не одолжит ли кто-нибудь из вас, господа, мне хотя бы пару фунтов?» — спросил действительный статский советник. Деньги ему одолжил сам капитан, после чего они сели за стол расписать пульку с опытным картежником Робертсом. Однако, как ни хитрил капитан третьего ранга, как ни фокусничал, обыграть действительного статского советника он не мог и все время ему проигрывал. В конце концов Робертс махнул рукой, и на место его стали садиться другие офицеры. Но и они ничего не могли поделать с удивительным русским. Тот действительно все время выигрывал. «Какой удивительный талант!» Капитан Уилтшир, который горящими глазами наблюдал за игрой, не смог сдержать своего восхищения. «О!» — скромно отвечал Загорский. «Талант тут ни при чем. Но все дело в счете. Я, видите ли, хороший шахматист. И знаю, как перенести расчет вариантов на карты, а это дает игроку решающий перевес». Он улыбнулся и встал из-за стола. «Что ж, господа, благодарю за прекрасный вечер, однако мне, пожалуй, пора. Кто из вас окажет мне любезность и отвезет меня на берег?» Отвезти Загорского на берег неожиданно вызвался сам капитан Уилтшир. На воду спустили катер капитана, за штурвал встал матрос, а Загорский и Уилтшир с удобством расположились на задних сиденьях. Заходящее солнце освещало море красно-багровым светом. Красен был и капитан Уилтшир. Красен и взволнован, как будто это он весь вечер сидел за ломберным столиком и проигрывал фунт за фунтом таинственному русскому дипломату. «Как прекрасна природа!» — заметил Нестор Васильевич, с удовольствием озирая морской простор. «Это нечто необыкновенное. Именно глядя на природу, начинаешь верить в божественное провидение. Как жаль, что люди ищут удовольствие в низменных страстях, а не в том, что вечно и непреходяще». «Да», — рассеянно кивнул Уилтшир, который, судя по всему, менее всего думал сейчас о природе. «Вечно и непреходящим». Хотя мотор у катера был довольно шумный, и рулевой не мог слышать их разговор, капитан, тем не менее, понизил голос и наклонился прямо к уху Загорского. «Скажите...» — голос у капитана срывался. — Это правда? — Что именно? — улыбнулся Загорский. — То, что вы говорили, что можно обыграть казино, используя этот ваш расчет вариантов. Нестор Васильевич ответил не сразу. — Это действительно возможно, — наконец проговорил он нехотя. — Но зачем это вам? Вы капитан военно-морского судна. Боюсь, командование вас не похвалит, если узнает, что вы играете в казино. — К черту командование! Глаза у капитана горели лихорадочным огнем. Я в прошлом году купил акции одной американской компании, которые быстро шли вверх. Потратил на это дело все свои сбережения, а на прошлой неделе они вдруг рухнули, и теперь я банкрот. Я сам человек в возрасте, но у меня дети и молодая жена. Служить мне осталось немного. Мы не проживем на мою пенсию. А детей еще надо вывести в люди. Вы видите, у меня совершенно безвыходное положение. Мне совершенно необходимо откуда-то взять деньги, причем сделать это срочно. — А иначе? — спросил Загорский, испытывающий, глядя на Уилчера. — Иначе мне конец, — отвечал тот. — Старый, нищий. Кому я буду нужен, когда выйду в отставку? С минуту Загорский молчал. Молчал и Уилчер, который пожирал глазами его медальное лицо, на которое падал сейчас багровый свет вечерней зари. — Так, значит, вы хотите, чтобы я открыл вам свой метод? — спросил действительный статский советник, не глядя на капитана. — Да, — жарко зашептал тот. — Я хочу. Я прошу вас, я умоляю. Нестор Васильевич пожал плечами. Он понимает, зачем это капитану Уилчеру, но какой в этом интерес для Загорского? — Я поделюсь с вами деньгами, — пробормотал капитан. Действительный статский советник только улыбнулся. Зачем ему деньги капитана, когда он может выигрывать сам? — Вы никогда столько не выиграете, — волнуясь, отвечал тот. — Ваши средства ограничены. Вы не сможете поставить на кон по-настоящему больших денег. — А вы сможете? — усмехнулся Загорский. — Да, — сказал капитан. Его правый глаз стал подергиваться от нервного тика. — Откуда же вы возьмете по-настоящему большие деньги? Несколько секунд Уилчер молчал, как бы не решаясь заговорить, потом все-таки пересилил себя. — Корабельная касса. Наконец произнес он чуть слышно. — Что? — переспросил Загорский. — Корабельная касса! — повысил голос капитан. Нестор Васильевич поглядел на него с удивлением. Неужели мистер Уилшер готов ограбить корабельную кассу? Лицо капитана перекосило судорога. — Не ограбить! — казалось, что Уилшер охвачен лихорадкой. — Не ограбить, но лишь попользоваться. Просто так я ни за что бы не решился на это пойти, но с вашей системой я ничем не рискую. — А сколько у вас денег в кассе? — спросил Нестор Васильевич. — 80 тысяч. — 80 тысяч чего? — 80 тысяч фунтов стерлингов, разумеется. Или 2 миллиона франков. Загорский задумался и думал не меньше минуты. — Ну, в конце концов, — проговорил он медленно, — вы все-таки спасли мне жизнь. И, кроме того, в случае удачи куш может быть таким, что и вы, и я обеспечим себя до конца жизни. Однако вы должны понимать, что полной гарантии выигрыша нет. Ведь дело тут не только в методе, но и в навыке. — Ничего, — отвечал капитан несколько самонадеянно. — Навык у меня имеется, мне бы только метод узнать. Катер пришвартовался к причалу. — Когда хотите начать обучение? — решительно спросил действительный статский советник. — Хотел бы уже сегодня, но надо уладить кое-какие дела на борту, — отвечал Уилчер. — В таком случае жду вас завтра в 9 утра возле казино, — сказал Загорский. Капитан слегка удивился. В 9 утра казино еще закрыто. Нестор Васильевич объяснил, что учиться они будут в его номере. А казино станет просто ориентиром, чтобы капитану не искать Загорского лишний раз по гостиницам. Уилчер напоследок крепко пожал ему руку, взгляд капитана светился надеждой. Загорский улыбнулся и легко перескочил с катера на причал. Катер отплыл, держа по правому борту наполовину опустившееся в море желтое, охваченное красноватой дымкой солнце. Загорский некоторое время провожал катер взглядом, потом спросил куда-то в пространство: «Ну, как дела?» «Наши дела, как синька бела», — отвечал из-за его спины незаметно подошедший Гонзолин. «Лучше скажите, как дела у вас? Рыбка клюнула?» Действительный статский советник покосился на помощника с неудовольствием. Какой все-таки он циник. — Это я-то циник? — удивился Гонзалин. — Разве я притворился утопающим, чтобы попасть на борт военного корабля? Разве я использовал трудные обстоятельства капитана, чтобы втянуть его в наше дело? Кстати сказать, как вы узнали, что он банкрот? — Об этом знает весь корабль, — отвечал Загорский. — Я тебе не говорил, что один из гладиаторов был матросом с крейсера Эдуард IV. Мы с ним поболтали по-дружески, и он мне рассказал о тягостном состоянии капитана Уилтшера. — Ловко, — ухмыльнулся помощник. — Лишний раз вижу, что никакие сведения не бывают лишними. На крейсере ничего не заподозрили, когда увидели вас тонущим? Они не могли ничего заподозрить, потому что я и правда без пяти минут утонул, — серьезно отвечал Нестор Васильевич. В противном случае меня бы просто не взяли на борт. Единственное, что отличало меня от настоящего утопленника, — это отсутствие воды в легких. Но этой роскоши я позволить себе не мог. Но в остальном же я был истый утопленник. Холодный, мокрый, бездыханный. Гонзалин кивнул. Он уже видел хозяина в подобном состоянии и легко может представить себе это неприятное зрелище. У них же все пока тихо и спокойно, если не считать того, что на горизонте появился пан Марек. — Что ему надо? — удивился действительный статский советник. — Как обычно, денег? — Загорский кивнул. — Да, они в долгу у Ковальского. — Если бы не он, лежать бы им хладными трупами где-нибудь в заливе с камнями на шее. — Преувеличиваете, — недовольно заметил китаец. — И вообще, деньги Ковальскому давать нельзя, он их проиграет. Сколько волка не корми, он все выпить хочет. — Как тебе несовестно, — покачал головой Загорский. — У него же совсем нет денег. Ему, наверное, даже есть нечего. — А за гостиницу заплатить? — За номер его я заплатил, — отвечал Гонзалин. — И обедом тоже накормил. И еще ужином собираюсь. — И на том спасибо, — кивнул Загорский. — Ладно, долг Ковальскому мы отдадим, когда завершим свои дела. Завтра же нас ждет небывалая в истории Монте-Карло афера.